Мания последования. В Лужицах была буря. 27 мая 2003 года Санкт-Петербургу исполнится 300 лет. Как потомственный петербуржец, урожденный ленинградец и блокадник, я воспринимаю это на свой счет. Приобретя некоторую амбицию в рассмотрении отдельно взятых пушкинских годов, предположение «Жить» 1836 и «Вычитание Зайца» 1825, решил я поторопиться к дате, присоединив к своей пушкиняне и 1833 год, поскольку в 2003 исполняется также и 170 лет петербургской повести, дата в меру круглая, что-нибудь вроде «Не дай мне Бог» 1833, и уперся в такую полноту немоты или немоту полноты, что равна лишь самой поэме. С немоты начнем. Пушкин подкрадывался к поэме, расписывался, подкрадываясь за спиной родословной моего героя. Вот заметки к родословной моего пушкиниста. Я имею обыкновение ставить дату. 20.02.2002. Говорят, подобная дата встречается раз в 1000 лет. Часть первая. Я родился всего лишь через 100 лет после жизни Пушкина. Тогда, в 1937-м, столетии гибели Пушкина отмечалось страной как всенародный праздник. Заголовок передовицы в «Правде». 1949. 150-летие Пушкина и 70-летие Сталина, между ними дистанция значительно короче. Мне поручают доклад о поэте. С добросовестностью того времени я прочитываю всего Пушкина подряд. Наследники великого поэта, пророчески предсказанные им, как молодые рощи в час рассвета, сомкнув ряды, мы весело шумим. 1949, перевод с грузинского Заболоцкого. Вступление к «Медному всаднику». В 1949 мы учили наизусть. «Люблю тебя, Петра творения». Торжественно, как союз нерушимый, республик свободных. Как гимн Ленинграду это и воспринималось не более, но, впрочем, и не менее. Тогда же балет Глиера. Тоже гимн. Параша пляшет в одну сторону, Евгений в другую. То дождь, то снег, аплодисменты, смене декораций. 1950. В школе проходился уже другой текст. Со времени смерти Пушкина прошло свыше 100 лет. Однако, если взять, например, русский язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина. Если взять, например, не претерпел ломки. Чудесно. 1953. Я должен получить паспорт в день 250-летия Ленинграда. Жду салюта в свою честь. Салют, как и юбилей, отменили в связи с протяженностью скорби по Иосифу Виссарионовичу. Я Лермонтова тогда больше любил, а он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Пока однажды отец, наверное, он взял меня на рыбалку с рассветом и в воскресенье не выспаться бедному школьнику. Как это все-таки хорошо! Чего хорошего? Ежись, буркнул я. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Как это хорошо! Я посмотрел на золотые небеса и увидел. С тех пор... Спасибо, папа. С тех пор... Папе в этом году 100 лет. С тех пор, возвращаясь белой ночью под утро домой, стараясь придумать себе оправдание, я неизбежно бормочу. И ясны спящие громады пустынных улиц. Какая точность! Восхищаюсь я, совпадаю с ней физически, впечатывая шаги в этот бессмертный размер, и лицо мое приобретает невиноватое выражение. Чем более я восхищался, тем менее понимал. Я уйду по переулку, обломав себе рога. Будут раздаваться гулко два шага, как два врага. Попытка понять поэму превратилась в преследование, сходное по типу с описанным в поэме. Странно, однако, что... «Белеет парус» и «Медный всадник» существовали некоторое время, 1833-1836, одновременно в виде рукописи. Пушкин не знал, и Лермонтов не знал. «Насмешка неба над землей» 1836, «Как будто в бурях есть покой» 1832. Часть вторая. Это была середина контраста, работа Левы о медном всаднике. Он прочитал сейчас о государстве, личности и стихии и охнул: «Господи, неужели это он, Лева, написал?» О середине контраста, о мертвой зоне, о немоте, которая есть эпицентр смерча, тайфуна, где спокойно, откуда видит неуязвимый гений, про главное, про гениальное, немое, опущенное, центральное, про ось поэмы. Пушкинский дом, 1970. Хотелось бы мне сегодня заглянуть в черновики Льва Адоевцева. Что он имел в виду? Иронизируя над его вдохновением, что имел в виду я сам? Не более чем то, что «Медный всадник» велик именно тем, что в нем не написано, зияющий бездной между торжеством вступления и нищетой повести. Это я сам. А про эпицентр смерча, что меня теперь особенно донимает, это не я, а Лева додумался и сумел убежать от автора. Часть третья. А вот что окончательно и навсегда непонятно, как это у наших классиков выходило. От Пушкина до Блока все непонятно как. Как можно было «Медный всадник»? Ума не приложу. На берегу варяжских волн стоял глубокой думы полн великий Петр. Пред ним катилась уединенная река под вопросом. Однажды близ пустынных волн стоял, задумавшись глубоко, великий муж, пред ним широко неслась пустынная Нева. Однажды близ Балтийских волн стоял, задумавшись глубоко, великий царь, пред ним широко текла пустынная Нева, и в море челнок рыбачий одиноко. На берегу пустынных волн стоял, задумавшись глубоко, великий царь. Пред ним широко неслась Нева, текла Нева, смиренный челн на ней качался одиноко. Черновики цитируются по изданию «Пушкин. Медный всадник. Ленинград. Наука. 1978. Литературные памятники». По ней стремился одиноко. Что за удивительная ощупь? Нет, это не поиски слова, это извлечение из откуда? Из чего-то сплошного, что представало поэту. Ни одно слово не совпадает в первом варианте первой строфы с конечным вариантом. Кроме разве точки посреди третьей строки, вокруг которой, как вокруг оси, крутится водоворот вариантов, до чего же похоже на саму воду, на саму Неву. Еще потоптался сосновый лес по берегам, в болоте бор сосновый, тянулся лес по берегам, недосягаемый для солнца. И вдруг пошло, как по писаному, чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, да лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца. Поэма как бы не пишется, она проступает, словно она уже была, а Пушкин ее лишь достал оттуда, откуда. Головокружительно последовательное чтение черновиков поэмы. Она приподнимается, она растет, она проявляется, как фотопластинка, не при Пушкине будь сказано, не последовательно слово за словом, строка за строкой, а вся, целиком, своим рождением, еще раз повторяя рождение города и затопление его. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Единство формы и содержания — достигает такой степени, что уже непонятно, что чему подобно. Едино так, что волну от строки не отличить. И не только потому, что сами мы тому не свидетели. Все было именно так, как написал Пушкин. Как свидетелю и ему не повезло. И то вековое наводнение 1824, которому он мог быть свидетелем, которое могло бы его навести на опыт и на мысль, он пропустил. Его наблюдал Мицкевич. Точная судьба. Конечно, Пушкин много знал и много думал до поэмы и про Петра, и про Петербург, и про Россию, и про стихию, но, как очевидно, что поэма подступала к нему не в виде накопленных впечатлений, мыслей и строк, а неразличимой, угрожающей, точной, немой массой, неким телом, уже бывшим вовне, уже существовавшим, требовавшим лишь непосильного воплощения. И вот еще один признак истинной художественности произведения. Его не могло не быть, когда оно уже есть. Ни мысли мы, ни мы, ничто без этого. Никакой взаимозаменяемости. Медный всадник существует в этом мире на правах не предмета, а сущего, деревьев, облак рек. Без него нельзя, нелепо, не без него мы не мы, себя не поймем. Он входит как кровь в историю и как история в кровь. Битва. 1982. Возможно, это уже был момент, когда я почти понял, как. Благодаря изданию поэмы в литературных памятниках, где все существующие слои ее оказались напечатанными последовательно, что и позволило представить себе всю поэму, исходящей из точки «Текла Нева, смиренный челн», это уже не Лева, а я сам додумался. Сдаваясь перед непостижимостью поэмы, я упираюсь в мечту о неком сидероме, где все слои поэмы проявились бы сквозь друг друга на экране, как в моем мозгу, проявляясь от 6 октября 1833 года в окончательный текст. Думаю, именно непостижимость стала бы доступной. Часть 4. Цепочка преследования разрасталась. Петр, Петербург, Фальконет, Пушкин, бедный Евгений, я сам. Тайна первого петербургского текста лишь углублялась. В 1969 году я задумал отправить потомка своего героя на время лете из 2099 в канун 300-летия в пушкинскую эпоху, подглядеть, как это делалось. Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас медный всадник. Да, горела свеча. Да, лежал на крошечной коечке человек и так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец. Как причудливо был он одет в женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом. Но это был не Пушкин. Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге. Фотография Пушкина, 1985. Слишком просто. Но об этом и был рассказ, что попытка узнать, как Пушкин написал поэму, столь же доступна, как и попытка его сфотографировать. Часть 5. Резо Габриадзе это отчасти удалось. Взяв себе в наперстники Пушкина-рисовальщика, он стал исследовать его творчество кончиком пера номер 86. Нарисовать коня, а тем более всадника, экзамен для рисовальщика. Среди сотен его рисунков с Пушкиным есть несколько легких шедевров, запечатлевших творческий процесс. Вот медный всадник скачет по листу его рукописи. Вот он скачет между Пушкиным и прекрасной дамой. Вот он скачет на его цилиндре. Вот Пушкин расслабился, лег на спину, руки за голову, нога на ногу, и тут нет покоя. Медный всадник горцует у него на колене. Вот Пушкин уже сам на коне, сам медный всадник. Ни одной ошибки в образе. Так родился замысел цикла открыток, как писался «Медный всадник». С одной стороны его картинка, с другой мой текст. Издать не удалось. Часть 6. Осенью 1996 года мне повезло преподавать в Принстоне. Поскольку я был не настоящий профессор, а то, что называется «visiting», мне было позволено прочесть самый своевольный курс по Пушкину. И я рискнул перед десятком благожелательных аспирантов, в основном русского происхождения, знавших и любивших Пушкина не менее меня, прочесть Пушкина вспять, от смерти к рождению, воскрешая его, а не хороня. То была давняя моя мечта, поддержанная идеями нашего сокровенного философа Федорова, мечта, которую мне не удавалось, да и не удастся осуществить в письменном виде. Мы читали Пушкина от письма Ишимовой к лицейским стихам, все более увлекаясь. Тезисы и постулаты, провозглашенные во вводной лекции о единстве всего пушкинского текста, наглядно подтверждались. Особенно подтвердился постулат о памятливости Пушкина в отношении всего своего текста, опубликованного и неопубликованного, законченного и незаконченного, о безотходности его производства. Это было, конечно, преувеличение, что я прочитал всего Пушкина в 1949 году. Так, в 1996-м я многое читал впервые. «Свод небом раком обложился, в волнах варяжских лунный луч, сверкая меж вечерних туч, столпом неровным отразился. Качаясь, лебедь на волне заснул, и все вокруг почило. Но вот по темной глубине стремится белое ветрило, и блещет пена». При луне летит испуганная птица, услыша близкий шум весла, чей это парус, чья десница его во мраке напрягла. Их двое. На весло нагбенный один, смиренный житель волн, гребет и к югу правит челн. Другой, как волхвом пораженный, стоит недвижим, на брега глаза вперив, не молвит слова, и через челн его нога перешагнуть уже готова, плывут. Многоточие. И входит медленной столпой на берег дикий крутой, кремень звучит, и пламя вскоре далеко осветило море. Суровый край, громады скал на берегу стоят угрюмом, об них мятежный бьется вал, и пена плещет. Сосны шумом качают старые главы над зыбкой пеленой пучины. Кругом ни цвета, ни травы, песок да мох, скалы, стремнины, везде хранят клеймо громов и след потоков истощенных, и тлеют кости пир волков в расселенных окровавленных. Вадим, 1822. Писанное в инерции романтических поэм, подобное начало вполне могло показаться Пушкину несколько вялым и закономерно было заброшено. Соблазнительная география юг-север не сработала, остался юг качественно по-новому, завершенный цыганами. Но что же, Вадим, как не попытка описать петербургскую землю до Петра? Чей это парус, чья десница на берегу пустынных волн? Если бы я был настоящим пушкинистом, я бы и то не доказал, что эта незрелая попытка не является непосредственной предшественницей прославленного вступления. Часть седьмая. Неумолимо приближался 1999 год. Мстя Александру Сергеевичу очередной, хотя и последней в этом веке и тысячелетии идеологической расправой, я торопился со своей лептой. Проектов было слишком много, не все удалось. Не нашлось денег на наши с Резо Габриадзе мифологические опыты. Зато с помощью Вералайнин и Морозовой успело предположение жить. 1836. Блестящий наш с Резо проект кукольного спектакля «Метаморфозы» в Веймаре о неубитом, а счастливо бежавшем из России Пушкине тоже в последний момент не задался. Зато 10 мая 1998 года совершенно неожиданно в Нью-Йорке воплотилась давняя мечта сделать пушкинские черновики доступными широкой публике с помощью джаза. Черновик, как-никак, первый отпечаток вдохновения гения. А что еще требуется для джазовой импровизации? Черновик, тоже black, черновик Пушкина, русский, афро-американ. Через месяц мы играли уже на филфаке Петербургского университета. Из окна через Неву был виден медный всадник, пришлось его и читать. Он был чиновник небогатый, с лица немного рябоватый. Публика нам поверила. Что правда, то правда. Часть восьмая. Что получается, то получается. Не то, что думал. Прозаик Игорь Клех, с которым мы работали над сценарием телефильма «Медный Пушкин», торопясь все к тому же 6 июня 1999 года, привел вдруг издателя «Библиотеки утопии» Бориса Бергера. Заказчик требовал немедленно новый текст про Пушкина. Инерция предюбилейной гонки была так велика, что я тут же смонтировал ему некий коллаж о медном всаднике на основе наших с Резо затей. Мы расстались восхищенные такой скоростью. Ровно через час издатель позвонил, рыдая. У него украли портфель, в том числе с моей рукописью. Горе его показалось мне неподдельным, я восстановил текст. Самое удивительное, что он таки оказался деловым человеком и опубликовал его. Это такой полиграфический постмодернизм, что прочитать текст невозможно. Пора было начать разбираться в собственном тексте, то есть обратиться к Пушкину. «Что это у вас? Потоп? Ничто проклятому Петербургу. Voilà une belle occasion à vos dames de la faire bider. Вот прекрасный случай вашим дамам подмыться. Жаль мне цветов Дельвига». Да, надолго ли это его задержит в тени петербургской? Что погреба? Признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами Ноя для насаждения винограда? На Святой Руси не шутка ходить нагишом, а хамы смеются, впрочем, все это вздор. А вот важное — тетка умерла. Пушкин? Пушкину. Льву Сергеевичу. Начало 20-х чисел ноября 1824 года. Михайловская. Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в инвалиде наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым. Пришли же мне Эду Боротынскую. Ах, он чухонец. Да, если она милее моей черкешенки, так я повешусь у двух сотен и с ним никогда знаться не буду. Пушкин Пушкину. 4 декабря 1824 года, Михайловская. Что это, как не точка? Ни один пушкиновед не может опровергнуть, что это не зарождение замысла. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному из евгеньевских денег, уверенно датирую зародыш замысла 4 декабря 1824 года. Часть девятая. Не только у меня время, но и у Пушкина. Ему тоже понадобится почти 11 лет. Милая жонка, вот тебе подробная моя одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю? Приключения мои начались у Троицкого мосту. Нева так была высока, что мост стоял дыбом. Веровка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку, однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царско-сельскому проспекту так и валялись. Я насчитал их с 50. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. Что-то было с вами, петербургскими жителями. Не было ли у вас нового наводнения? Что, если и это я прогулял, досадно было бы? На другой день погода прояснилась. Пушкин. Пушкиной. 20 августа 1833 года. Торжок. Без комментариев. Беспечность тона граничит с кинизмом. Досадно было бы. Что досадно? Не написать поэму. Она уже клубится в лужицах, болото волнуется белыми волнами. Поэта не остановишь. Но и приступить риск. В дороге он притормаживает. Перед отъездом из Москвы я не успел тебе написать. Нащекин провожал меня шампанским, с жонкой и молитвами. Каретник на силу выдал мне коляску. Нет мне счастья с каретниками. Жена его тихая, скромная, не красавица. Мы отобедали втроем, и я, без церемонии, предложил здоровье моей племяннице, и выпили мы, все не морщась, по бокалу шампанского. Вечер у Нащекина, да какой вечер, шампанское, лафит, зажженный пунш с ананасами, и все за твое здоровье, красота моя. На другой день в книжной лавке встретил я Раевского. «Сукин сын», — сказал он мне с нежностью, — «почему не пришел ты со мной повидаться?» «Скотина», — отвечал я ему с чувством, — «что сделал ты с моей малороссийской рукописью?» После сего поехали мы вместе, как ни в чем не бывало, он, держа меня за ворот всенародно, чтоб я не выскочил из коляски, отобедали вместе глаз на глаз, виноват, втроем с бутылкой Мадеры. Потом для разнообразия жизни провел опять вечер у Нащекина. На другой день он задал мне прощальный обед со стерлядями и с жонкой, усадил меня в коляску, и я выехал на большую дорогу. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной, 2 сентября 1833 года, Нижний Новгород. Так стремиться к замыслу и так от него бежать. Да чего же нормальный человек Пушкин? Часть десятая. Вот уже неделю, как я в Болдине. Привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят. Я что-то сегодня не очень здоров. Животик болит. Пушкин Пушкиной. 8 октября 1833-го. Болдина. Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу, и привезу тебе пропасть всякой всячины. Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия. Как Пушкин стихи пишет, перед ним стоит штоф славнейшей настойки. Он хлоп стакан, другой, третий, и уж начнет писать. Это слава. Пушкин Пушкиной. 11 октября 1833 года. Болдина. Когда же он написал поэму? 8 октября стихи «Пока еще спят», а помета у начала первой черновой рукописи 6 октября, а 11 октября «Хлоп стакан» и «Это слава». Следующее письмо через 10 дней, скорее скучает по семье и городской жизни, чем пишет. Следующее уже от 30 октября. Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду, ус да борода, молодцу похвала. Выйду на улицу, дядюшкой зовут. Второе. Просыпаюсь в 7 часов, пью кофе и лежу до 3 часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем да гречневой кашей. До 9 часов читаю «Вот тебе мой день» и все на одно лицо. Какое довольство, какое счастье в этих строках! Первая помета об окончании поэмы 29 октября, вторая 30, когда и письмо, третья 31. Молодцу похвала. Возвращается он еще охотнее, чем уезжал. Киреевский в письме Языкову так свидетельствует об этом. Когда Пушкин проезжал через Москву, его никто почти не видал. Он никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене. Так что фраза из отчета нашего безумца Игоря, что Пушкин написал «Медного всадника, пощипывая отрастающую бородку», также является подлинным, единственно живым свидетельством очевидца об истинных обстоятельствах создания шедевра. Вычитание Зайца, 1992. Часть 11. Отказ отправки «Медного всадника», август 1836, совпадающий с написанием памятника – одна из сторон пушкинского подвига — вещи сокрытой. Он не убил ожившего кумира, сам обронзовев, и памятник застыл водоразделом Пушкина мертвого и Пушкина живого в нашем сознании. Он сохранил «Медного всадника» как настоящий царский памятник себе. Теперь скульптура Фальконета — такой же памятник Пушкину, как и Петру, и более памятник Пушкину, чем Аникушин и Опекушин, предположение «Жить», 1984. Здесь, если исключить недостойную ревность к достойнейшим работам наших скульпторов, я совершенно сам с собой согласен. К двум предстоящим датам, 300-летие и 170-летие, прибавлю еще 240. В 1763 году, 60-летие Петербурга, Екатерина написала проект «Во славу блаженной памяти императора Петра Великого поставить монумент». Петр, Петербург, Екатерина, Фальконет, Пушкин. Соавторы. Часть 12. «Глаз бури». В 1996 году в Принстоне мне выпала счастливая возможность быть представленным одной замечательной даме, 103 лет от роду, хорошо знавшей Эйнштейна. В жизни не встречал столетнего человека. 99-летнего встречал, и не однажды, а столетнего ни разу. И вот. Она в каталке, я на стуле, держу спину. Чай, сыр, виноград. В Принстон она приехала из Швейцарии, но родом была из Бельгии, и родным ее языком был французский. Я застал ее за перечитыванием Пруста от корки до корки. Это был в ее жизни 8-й раз. Поскольку я из России, она меня спросила, знал ли я Ленина и Троцкого, которых ей как-то раз показали в одном швейцарском кафе. Это было еще до Первой мировой. Они же еще никому не были известны, как мог осторожно усомнился я. Ну да, согласилась она, они же были великие конспираторы. И я постарался подвести разговор поближе к Эйнштейну. Она округлила глаза от ужаса. Oh, he was a very dangerous man. Он был очень опасный человек. Взяв горячий след, я поинтересовался, почему так уж dangerous. He liked boating. Он любил кататься на лодке. Был the once. Ответ. Тут уже я округлил глаза. Почему? Why? Лодка могла перевернуться? Без раздумья ответила дама. Он что, не умел плавать? Перепугался я. Сами посудите, резонно возмутилась дама. Как ему плавать с его трубкой и гривой? This pipe? Гриву она показала. Сомнений, что она хорошо знала Эйнштейна, быть не могло. После этой встречи я окончательно утвердился в своем праве. Я дописывал в это время «Погребение заживо», воспоминания о великих современниках, с Пушкина и Гоголя начиная. Там, В главе «Тонкие тела», описывая свои встречи с великими во сне, в частности, с Достоевским и Чеховым, я с разочарованием признавался, Пушкин не приснился ни разу. А тут на днях снится мне мать и спрашивает, что это я написал про медного всадника. Тебе зачем? Он хочет взглянуть. Почему-то нет сомнения, что он — это Пушкин. Неужели ему интересно, с недоверием, в котором слишком много энтузиазма, спрашиваю я, у меня же еще ничего нет. Дай что есть. Я роюсь в поисках текста, и все одной странички не хватает, а матери уже пора, досада, а странички не хватает. Попробую вспомнить. Раз уж я запустил в 1969 году своего «Время нафта» Игоря Адоевцева из 2099 года в пушкинскую эпоху подсмотреть, как дело было, почему бы не подумать о нем сегодня? Доживи Пушкин до наших дней, писал бы он на компьютере, любил бы джаз, водил бы машину, летал бы на самолете, смотрел бы телевизор. От этой передачи о катастрофах он бы не оторвался, как и я. Этот сгусток тайфунов, торнадо, самумов, ливней, гроз, молний, лавин, пожаров, извержений, землетрясений, наводнений. На какой Земле мы живем? Земля — планета из солнцевской группировки, пошутил на днях Юс Олешковский. Наводнение оказалось до сих пор, начиная с Ноя, наиболее грозной из стихийных бедствий, чемпион беды. Слово «катастрофа» в словаре Пушкина не встречается. Каким-то другим словом обнимает он все эти явления, втягивая в его орбиту и другие более человеческие страхи и страсти, такие, в частности, как игра и безумие. Это слово насквозь звучит в его тексте. Ты его слышишь и не можешь повторить, потому что забыл. Может быть, жизнь? Не надо без надобности умножать количество сущностей. Не знаю, слышал ли Пушкин про битву Окама. Но правило это хорошо знал. У него был слух. Жизнь. Слишком всеобъемлющее понятие, чтобы быть осмысленным. Кончена жизнь. Жизнь кончена. Будут последние его слова с той же гениальной зеркальной точкой посередине. Слова «катастрофа» у Пушкина нет. Однако в программе записок, писанной Пушкиным той же осенью 1833-го, читаем: первое впечатление, Юсупов сад, землетрясение, няня, отъезд матери в деревню, первые неприятности, гувернантки, ранняя любовь, рождение льва, мои неприятные воспоминания, смерть Николая. Равноправие землетрясения с основными детскими потрясениями наводит на мысль, дальше что? Землетрясение — это еще в Москве. То ли когда он гулял в Юсуповом саду, то ли няня рассказала. 1812 год застает его уже в лицее. «Завидуя тому, кто умирать шел мимо нас». Вести о пожаре в Москве. Москва все еще его родина. Следующее уже море. «Прощай, свободная стихия», 1824. «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан». Потом горы. Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины. 1829. Стихии внизу. Пушкин царит, парит над стихией. Саранча. Все съела и опять улетела. Страсти, карты, любови — все это в романтизме поэм. Венец Алеко с кинжалом. Дальше история. История, как стихия воплощена в Годунове. Народ безмолвствует, не проекция ли сходящего с ума маленького человека. Кризисы типа «что делать?», «стреляться», «бежать за границу», «жениться» преобразуются в творческие взрывы 1825, 1830, 1833 годов, сравнимые со стихийными бедствиями. Стихии природы, страсти, азарта, битвы, гения и судьбы сплетаются воедино в безумии мира. Мчатся, сшиблись в общем крике. Посмотрите, каковы! Дерибаш уже на пике, а казак без головы. Есть упоение в бою, и бездны мрачны на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в равийском урагане, и в дуновении чумы. И я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Хочется, конечно, чтобы, не дай мне Бог, сойти с ума, также принадлежала 1833 году, как «Пиковая дама» и «Медный всадник». как свиваются в нем стихия бури и безумия в один образ. Победа над безумием — не метафора для поэта, а подвиг духа. Природа гармонична лишь под взглядом внизу. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Вопрошает поэт в день рождения на подступах к Полтаве, очередному осмыслению безумства исторического. Лик его ужасен, движение быстро, он прекрасен. Петр на поле битвы, как будущий Герман за игорным столом. В безумии вдохновения 1830 года пишутся и «Бессонница», и «Бесы». Визгом жалобным и воем надрывая сердце мне. Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Что безумие не только в тебе, не только в твоем окружении, а в самой природе страшная метафизика, равнодушие и насмешка. Никто после Пушкина не найдет этих слов. А по телевизору где-то на дне океана произошло извержение вулкана, которого никто не наблюдал. Но посреди океана, над вулканом, спроектировалась точка. Точка эта ожила, повернулась, прихватив соседней воды, свелась в вороночку, воронку, приподнялась, разрастаясь, поползла по необъятной поверхности, как карандаш по бумаге, как джин из бутылки, как перст указующий, вращаясь и превращаясь в столб, вздымаясь, как взвывая к небу. Изначальная серость наливалась, расширяясь чернотой, и вот уже будто не из океана, а с неба на землю опустился, вонзился в гладь океана гигантский черный клык. Высоко в небе черным воротничком обозначилось конечное кольцо. Эта дьявольская трубка окончательно раскурилась, поднося свой чубук то ли к Японии, то ли к Курилам. В голубом небе легкомысленно серебрился самолет-исследователь, приближаясь к клубящемуся черному конечному краю кольца. «Сейчас нас немного потреплет», — с профессиональным шиком комментировал пилот. «Мы влетаем в глаз бури. Там уже будет спокойно. Глаз бури». По-русски это звучит еще и как «глаз бури». Ментальная путаница гласности и прозрачности. Я был очарован и зачарован. Самолетик влетал в серо-черное клубящееся варево, болтало, и вдруг тишина и покой. Небо еще голубее, чем снаружи, наверное, потому что окружено черным кольцом. Мы пересекали глаз по диаметру. «Влететь что?» — сказал летчик. «Вылететь — вот проблема». Однако он уверенно вылетел. Нас пожевало и выплюнуло в просторные, хотя и более бледные небеса. Что долгосрочнее, легенда или миф? Летчик оказался археологом, произведя раскопки в небесах. Лермонтов влетел, Пушкин вылетел. Если Лермонтов — легенда, то Пушкин — миф. Светлый тайфун, прогулявшийся по России, наведя хоть какой порядок в ее перманентной разрухе. Все мои робкие метафоры и образы, полвека сопровождавшие меня при мысли о поэме Пушкина, были перекрыты этой кинохроникой. Зеленое сукно игорного стола, ширь небес или океана, поле битвы, ясность сознания — все сошлось в этом глазе бури. В него можно влететь, но из него надо и вылететь. Не дай мне Бог сойти с ума. Даже последняя дуэльная история поэта представилась мне не роком, а выбором. Не знаю, как исследователи подбираются к одновременности написания «Медного всадника» и «Пиковой дамы». Обобщает их не только дата написания, но и безумие героя, тема или опыт. Если Петр — это тема, то безумие, если и не опыт, то грань любви и веры, не плод воображения. Пушкин всегда предпочел бы гибель безумию, он был нормальный человек. Безумие Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, России и истории, поражение и победы, проигрыша и выигрыша, безверие и веры нормализовано его текстом.